нахал», — хмыкнула одна из девушек, но не рискнула выступить против меня, по крайней мере, сейчас. Это уже большой плюс. Значит, поражение соратницы их все же впечатлило и в некотором роде сбило спесь. Но я ошибался. «Я сломаю тебе челюсть, чтобы больше не вякал», — вышла вперед девушка с покоцанными доспехами. На ее красивом, но надменном лице красовался длинный белый шрам, проходящий через часть щеки и пересекающий губу. «А уже потом докажу Минари, что сильнее ее. Только зубы соберешь после моего удара», — не выдержала Рианна. Казалось, что принцесса сейчас и впрямь навернет высокоуровневому ангелу, совсем забыв, что между ними огромная пропасть. «Вы, видимо, маловато встречали превосходящих вас по силе врагов или тех, кто, невзирая на разницу в уровнях, может вас убить особой способностью или скрытым божественным артефактом», — продолжил я. «Так я вам обеспечу подобный опыт. Для меня это будет нетрудно», — посмотрел я на этих крылатых змеюк, которые несколько притихли. Заодно я заслонил собой Арианну, стараясь касанием немного обуздать ярость принцессы, а также научу ладить между собой, ведь в одиночку даже такие высокоуровневые воительницы, как вы, могут сложить крылышки в земле хрени и пойти на зелье в качестве ингредиентов, а вот эта фраза заставила некоторых из них забеспокоиться. «Ауркиория слишком вас разбаловала. Не спеши с выводами, Алексей». Верховная богиня встала на защиту своих подопечных. «Они элита и еще покажут тебе всю силу, только не забудь их призвать, чтобы они могли прославить свои имена и получить достойные трофеи с сильных противников». «Обязательно», — согласился я. «Однако сейчас я хочу, чтобы вы покинули нас». Эта фраза оказалась подобна оплеухе, так что несмотря на возникшие негативные эмоции и злость, все воительницы ушли, оставив нас вместе со своей богиней. «Возможно, я немного перестарался, и теперь они усиленно будут ненавидеть меня, но иначе было нельзя. Они слишком высокомерны, а это лечится только падением в грязь, чтобы они могли сравнить себя с теми, над кем раньше издевались. Пожалуй, если нам не встретятся враги, подобные младшему ученику или кадавру некроманта, то я специально придумаю для них что-нибудь интересное, благо у меня достаточно друзей, которые с этим помогут. Хотя, тут даже придумывать ничего не нужно. Прогуляюсь с ними по садам смерти. Думаю, они получат море эмоций. Либо отправимся на тренировку к Сильвару, который обеспечит их незабываемыми впечатлениями. Мне нравится такое лицо», — усмехнулась Ауркиория, видя, как я кровожадно ухмыляюсь. «Уже не терпится увидеть, что же ты такого придумал. Впрочем, уже пора отвлечься от работы и приступить к празднику, ведь я рада тому, как разрешилась столь непростая ситуация. А уж как этому был рад, я вообще сложно описать. После всех этих приключений мне бы недельку отдохнуть, а лучше две. Ауркиория явно была бы не против оставить нашу компанию в своем мире подольше, благо по ее намекам можно было понять, что проблем, в которых я мог бы помочь, тут море. И раз уж я заслужил доверие главы Светлого Пантеона, то теперь вполне могу заняться обширными задачами этого клана богов. Но нет, не сейчас, у меня еще своих задач немерено. Сперва выполню их, а уже потом можно браться за другие божественные дела и проблемы. Сейчас же я хотел вернуться домой. Я жду вас в гости в любое время», — сказала Ауркиория, открыв белый портал. «Мы вас тоже», — вежливо ответил я. «О, даже так, тогда как-нибудь обязательно побываю в Халайлении», — ответила она, «а я же понял, что сказал лишнее. Ладно, разберусь как-нибудь». Дождавшись, пока все остальные скроются в портале, я решил спросить кое-что еще. «Ауркиория, можете рассказать, к чему готовится Светлый Пантеон?» Хм, после моего вопроса богиня как-то сильно изменилась в выражении лица. Исчезла радость, улыбка растаяла без следа, и осталась лишь тяжесть во взгляде и усталость. «Об этом с тобой поговорим отдельно, когда придет время. А сейчас возвращайся к своим делам, у меня же еще остались свои. Что ж, до свидания», — я махнул рукой богине и заметил ухмылку на ее лице. Еще не успев уйти, я заметил, как Ауркиория развернулась в сторону Айсели и Ауруни, после чего последняя побледнела. «Ауркиория, ты доставила мне немало проблем», — Ауруния встала напротив принцессы Верховная Богиня Светлого Пантеона, после чего посмотрела в сторону ее матери. «А ты, Айсели, даже не думай вмешиваться в наш разговор. Единственное, что могу тебе обещать, что не убью ее по крайней мере сегодня». Затем она вновь обратила свой взор на принцессу. Начнем с того, что ты явилась точкой дестабилизации ментального состояния богини жизни. Айсилию никем не заменить, ты понимаешь это, ее роль в нашем мире весьма значительна. То, что я позволила ей самой решать проблему, связанную с тобой, оказалось ошибкой. А я давно не допускала ошибок. Сейчас же человек заставил меня увидеть чуть больше и понять, что вместо своей белоснежной постели, я сижу в грязной луже. Подобные действия подрывают мою репутацию, богиня вздохнула, после чего командным голосом крикнула. Парящая звезда, элитный отряд воительниц ангелов моментально явился на приказ богини. Ангелы встали на колено перед своей командующей. Сегодня, вы также опозорили меня перед гостями, показав свой буйный нрав и невоспитанность. Минария, тебе никто не давал права сражаться с гостем, чтобы проверить его силу. Если я избрала его для должности командира вашего отряда, значит мой приказ должен быть неоспорим. Своим невежеством ты поставила мои слова под сомнение. Госпожа, прошу, простите меня, девушка встала на колени и склонилась к самому полу. Я не смогла сдержать эмоций, когда увидела, что нами будет управлять мужчина, да к тому же обычный человек, поэтому не справилась с собой. Именно потому, что вы не можете справиться с собой, вашим отрядом управлять будет именно он. Я же с вами возиться уже не могу. Алексей постоянно попадает в такие передряги, что на вас их хватит с лихвой, заодно поможете ему набрать сил, так как текущих еще недостаточно. Да и вас он напряжет по полной, так что будете просить об отдыхе, сказала богиня. И все же я не согласна с вашим решением, госпожа, ответила богиня девушка со шрамом на лице. То есть ты считаешь, что я ошибаюсь? Вздохнула Ауркиория, подошла к воительнице и, схватив ее за горло, подняла перед собой. Он был избран Рейнеей. Она тоже ошибается. Вокруг тела богини начала появляться золотая аура. Кожа воительницы начала дымиться, но девушка лишь шипела, стараясь сдерживать боль. «Не нужно, мама!» — схватила ее за руку Айсилия. «Мама, Криона, не хотела ничего плохого!» Вторую руку взяла Люферия. «Хорошо», — отпустила воительницу богиня. «Айсилия же начала исцеление ран. Сейчас не самая лучшая ситуация, чтобы подвергать сомнению выбор Рейни», — сказала Ауркиория. «А возражать мне, Криона, не стоит, особенно после того, как ваш отряд отшлепал Люферия. Или вместо Алексея вы хотите, чтобы я поставила во главу отряда Карь?» Воительницы сразу же зароптали, что их все устраивает и не стоит беспокоить столь занятую богиню лишний раз. «Нет, не нужно», — прохрипела Криона. «Даже обидно, что Карь вы боитесь больше меня», — разочарованно произнесла богиня. «Я ведь куда страшнее моей юной дочери». «Ладно, отдыхайте», — сказала Ауркиория и вновь подошла к Аурунии, прикоснувшись к ее животу, после чего тихо сказала. «Еще раз устроишь нечто подобное, и я вытащу все твои внутренности. Для меня это не составит никакого труда. Так что будь хорошей девушкой и не доводи свою бабушку до крайностей. Алексей, мы оказались прямо напротив замка в Халайлении. Ветер радостно встретил наш отряд. Я вдохнул прохладного воздуха полной грудью и понял, что нет места лучше дома. Я думала, что прямо там», вздохнула Фила, вытерев пот со лба, а потом бросилась на меня, обнимая и целуя. «Я так рада, что мы остались живы, и все же не верится, что мы так легко смогли уйти от весьма жестокой богини. Впрочем, она мне показалась куда адекватнее этих воительниц», заметила Рианна, всеми силами стараясь скрыть свой страх и переживания. Ей очень хотелось одолеть ту девушку со шрамом, чтобы доказать, что она сильнее и чтобы никто из них даже не думал покуситься на мою жизнь. Такая забота была приятна. Жаль, она все это почти постоянно скрывает в себе. «Как вы?» — спросил я у Арка и Сель. «Могло быть и хуже», — улыбнулась призрачная королева. «Но ничуть не преуменьшу, если скажу, что мне было очень больно, когда свет пронзал все тело, чтобы очистить наши души. Было неприятно, но не сказал бы, что мне было очень больно», — сказал Арк, заставив Косель немного удивиться. «Возможно, Ауркиория просто выразила таким образом свою обиду за то, что я когда-то убила тебя. В таком случае я еще легко отделалась», как-то грустно ухмыльнулась призрачная королева. «Алексей», услышал я радостный возглас и увидел неподалеку Нарилну, которая уже бежала ко мне. Глава 36. Возвращение. Достижение. Эксперимент. «Как же я рада тебя видеть», радовалась моя богиня, от которой исходил аромат цветов, трав и каких-то эликсиров. Ты не поверишь, мы столько всего сделали с остальными, вы все должны это увидеть. Нари, дай Алексею хоть перевести дух, улыбнулась подошедшая к нам Элси. Ао, вижу, произошли весьма необычные изменения с нашими призрачными друзьями, изучающая смотрела на Арка и Селли Вилетта. Я рада, что со всеми все в порядке, Илья тоже была тут как тут, но судя по вашему виду, пришлось вам нелегко, добавила Катта. Как вы удачно нас поймали, усмехнулся я. Просто Элси ощутила портал внутри барьера Халайлении, а это мог быть либо ты, Алексей, либо кто-то из богов, так что мы все поспешили сюда, ну почти все, объяснила Илья, явно говоря об Иверелле. Полагаю, что королева эльфов сейчас в королевстве Лириен, у нее ведь тоже немало задач, не все же из них вешать на клон Ивер. Расскажите нам обо всем и о том, что случилось с доспехами, а потом уже мы похвалимся своими достижениями, сказала Нари и повела нас в замок. Да, вот теперь сердце начало успокаиваться. Я дома, тут мне никто не угрожает, и все будет хорошо. Ведь также нам устроили небольшой ужин, а на завтра запланировали банкет, где повар Каид пообещал показать свою версию киорского пирога. Так что за обильным ужином мы рассказали обо всех произошедших событиях, дополняя друг друга и передавая свои эмоции от случившихся событий. «Эта принцесса у меня получит», — прищурилась Нарилна, явно представляя, что сделается Урунией. «Я ей такое устрою, что никогда не забудет. Хм, но меня все же беспокоит подарки Ауркиории», — задумалась Элсифиоль. «Не просто так она все это подарила, а уж этот щит мне кажется, что он на меня смотрит, и это жутко. Меня больше беспокоит крылатые воительницы», как-то несколько занервничала после моего рассказа. «Они будут куда большей головной болью, чем артефакты Ауркиории. Я представить не могу, что арк папа Ауркиории», Илья завороженно смотрела на призрачного императора. «Папа главной богини, это круто», поддержала сестру Эвилетта. «Но пока пусть это останется только в нашем кругу и не выходит за границы замка», сказал арк, и тут его можно было понять. «Мне кажется, или в замке что-то изменилось», вдруг заметил я, пока остальные общались между собой. «О, так ты все же заметил», ехидно улыбнулась Нарилна, и такое выражение было ей несвойственно и выглядело весьма непривычно. Девушку охватывало предвкушение и, казалось, что она уже не может сидеть на месте и хочет куда-то меня утянуть. «Идем, я все покажу», не выдержала она, после чего взяла меня за руку и обратилась к Сире. «Элси, тогда чуть позже приведи остальных в лабораторию». «Без проблем», кивнула пепельноволосая эльфийка. «Идем, идем», поторопила меня Нари. «Ты просто не представляешь», продолжала восхищаться Нарилна. «Они помогли мне сделать то, до чего бы я сразу не додумалась и билась бы головой о стену не одну сотню лет, а так мы справились за пару недель. Да еще и по другой теме попутно выяснили немало интересного, когда все-таки заключили соглашение». «С кем?» сразу же спросил я. «О, сейчас сам все увидишь», чуть ли не хихикала Нарилна. «Я ее такой вообще никогда не видел. Даже страшновато как-то стало». Тем временем Нари уже привела меня к лаборатории. Я даже не заметил, как мы до нее добрались. Внутри оказалось оживленно. Генерт возился с зельями, ему помогали Есмира и Мгла. Генерт выглядел очень довольным и каким-то помолодевшим. В стороне стоял Вильгерт Гаргар и обсуждал что-то с Мыльвой. «О, не думал, что стражница заинтересуется экспериментами и сможет что-то обсудить в лаборатории». А вот чуть в стороне, у стола, уже было заметно больше народа. Арднер использовал свои силы, ему помогала Прина. Кто-то при этом кряхтел. А вот рядом с Приной стояла Гвиновра и кто-то еще. Квела, кровавая госпожа, главная жрица Гвиновры, медиум, 780 уровень. Гвиновра, владычица крови, богиня кровавых рек, уровень. Так, не понял. Как только меня увидели, то Квела спряталась за Прину. И в этот момент я ощутил много радостных эмоций от тех, кто находился в лаборатории. Этот всплеск был весьма сильным. Такими темпами эта сверхчувствительность может доставить изрядно проблем в будущем. «Алексей, ты как раз вовремя», — вперед вышел Генерт. «Мы уже проводим осмотр и корректировку метода», — добавил Арднер. «С такой командой мы сможем справиться с абсолютно любой задачей», — явно был доволен Вильгерт. «Ух-ха-ха, Алексей, я соскучилась», — Милли сбросила с себя невидимость и сразу же полезла обниматься. «А теперь позволь объяснить», — Нари встала передо мной. «Как ты помнишь, Квела предоставила свое тело богине, выступив в роли медиума. Ее способности оказались достаточно сильными, чтобы ее тело могла занять божественная сущность, однако полной силой Гвиновра воспользоваться не могла, пока была скована. Поэтому мы заключили с ней соглашение, пусть не сразу, а через некоторое время и при содействии Прины, а также Микридора и Фальканы, поэтому она смогла проявить себя здесь в своем истинном обличье. Благодаря возможностям нашей команды мы смогли решить проблему, которая казалась нам почти нерешаемой, сказала она, а потом с улыбкой указала. Посмотри вот на этот стол. Риона, верховный шаман племени Элибисов Халайлении, жена вождя Сахала, вернувшая тело, 450 уровень. Там сидела обнаженная девушка с небольшими рожками. Ее тело было истощенным, но уже явно начало восстанавливаться, приобретя более привычный, живой оттенок и утратив мертвенную бледность. Темно-вишневые глаза были полны усталости и радости одновременно. По ее лицу было видно, что она еще плохо себя чувствует, но можно было сказать, что ее состояние явно стабильно, а главное, она живая. Так, стоп, она ведь была бездушной, и считалось, что их души нельзя вернуть обратно в тела. Что было бы благом отправить их на тот свет окончательно, но теперь Нарилна с остальными доказала обратное, то, чего я хотел добиться уже очень давно. И ведь они выбрали ту, кто был очень важен сразу для очень многих важных для меня людей, а точнее Элибисов. «Риона, вы в порядке?» – спросил я, чтобы немного отвлечь девушку, пока изучал ее параметры. «Не совсем, но теперь руки уже лучше чувствуются». Она подняла руку вверх, как бы показывая бицепс, а точнее то, что осталось от атрофированных мышц. Несмотря на непростое состояние тела, Риона явно не хотела сдаваться. А вот ноги еще побаливают, и голова пока кружится, а тело чувствуется чужой одеждой, которая к тому же сковывает все движения. Но я все равно со всем справлюсь и смогу сама дойти до леса Элибисов. «Ничего страшного, нервную систему я восстановлю», — спокойно сказала Прина. «А уж я займусь телом», — улыбнулась мне Гвиновра, которая оказалась немного ниже своей главной жрицы, но при этом весьма бойкой девушкой, немного похожей на Хеллу. Вместо волос было нечто вроде застывшего кровавого водопада, а скромную фигуру прикрывало кровавое платье, которое было довольно свободным, чтобы не сковывать движения. «Я понимаю, что многое успела натворить, будучи поглощенной своим желанием заполучить еще больше силы и могущества, но все же прости, Алексей, я искуплю всю свою вину перед жителями герцогства Фильм, перед твоей командой и лично перед тобой», — твердо заявила она, и раз даже Нарилна пошла на то, чтобы снять с нее оковы, то я не мог воспринимать ее слова, как ложь. Более того, по эмоциям богини было видно, что она говорит предельно серьезно. Да и что уж говорить, ведь она здесь находится в своем обличье, так что рискует куда большим, чем потеря своего медиума. «Что ж, я вижу, что ты уже продвинулась на своем пути искупления, как и твоя жрица», — сказал я. «Не стоит прятаться, Квиалла», — Прина поставила жрицу перед собой, а ей было стыдно. Та, что была весьма самоуверена, когда сражалась со мной и остальными, сейчас вела себя совсем иначе. Она будто сквозь землю хотела провалиться. «Я не знаю, как искупить то, что я успела натворить. У меня нет божественных сил, чтобы вернуть людям жизни, но я сделаю все, что от меня зависит, чтобы хоть как-то помочь», — так же твердо заявила она, собрав всю оставшуюся волю в кулак, а после чуть не потеряла сознание от волнения. «Да уж, не понимаю, как она так изменилась. Именно Квиаллу стоит поблагодарить за возврат души Рионы», — Нарилна положила руку на плечо жрицы. Используя способности медиума, она смогла найти едва заметную связь тела с душой, а после вернуть через нее душу обратно в тело. «Это весьма непростое дело», — сказал Арднер. «Очень похоже на то, как мы путешествовали по садам смерти. Поэтому богини помимо основной работы также исполняют роль поддержки, так как потерять Квиаллу нам попросту нельзя. Весьма важной составляющей являются эликсиры Генерта. Часть из них потребуется уже тем, кто вернется в свое тело, чтобы укрепить ткани и вернуть все процессы в норму», — добавил алхимик Ассасин. «Артефакты Вильгерда же делают не менее важную задачу, помогая душе вновь привыкнуть к телу. Но сделать их нужно еще немало», — сказал волшебник. «Я очень рад, что вы смогли выполнить столь сложную задачу, и я думаю, что Руалла и Риара будут рады увидеть ту, кого больше не рассчитывали встретить в этом мире. Я совсем не ожидал таких неожиданных результатов. Но оказалось, что и без моего участия может организоваться столь впечатляющая команда из таких разных людей. Бездушных еще очень много», — сказала Мыльва. «Но то, что смогли сделать все они, приводит меня в неописуемый восторг. И я благодарна вам, Рикт Алексей, что вы не послушали меня, когда я предлагала избавить бездушных от мучений. Поэтому теперь я считаю своей задачей помочь им хоть как-то. Я недостаточно умна и мне не сравнится по силам с остальными, но я сделаю все, что только смогу. Мыльва, ты тоже сильно изменилась в лучшую сторону. И уж таких новостей я точно не ждал, усмехнулся я, заставив улыбнуться и остальных. Алексей, это еще не все новости, о которых мы хотели бы тебе рассказать, вдруг сказала Нарилна. Есть еще кое-что очень важное, чего мы также смогли добиться вместе, изучая проблему бездушных. Теперь мы можем создавать тела. Глава 37. Глава 37. Тело. Кости. Результат. Эта новость была поистине впечатляющей, ведь теперь Дия, Сель и Арк смогут вновь ощутить вкус жизни. Помимо этого подобный метод может помочь лечить жителей Халайлинии, при этом не задействуя океан жизни, ведь это заклинание на Рилне использовать очень непросто. А уж помощь бездушным также будет неоценима, поскольку их тела сильно пострадали. Однако для столь непростой работы требуется поистине выдающаяся команда. Богини, алхимики, чародеи и даже леший. Интересно, насколько сложно будет создавать тела и можно ли как-то уменьшить нагрузку на богинь? Впрочем, все это можно сказать после проведения эксперимента. Неужели я смогу вновь ощутить мир, как человек? С каким-то неверием спросила Дия. Вполне возможно, осторожно ответил я, чтобы не вселять в душу артефакта ложную надежду. Но пока мы ставили эксперименты только по созданию отдельных частей тела, используя в качестве основы наши волосы, пояснила Гвиновра. Теперь хотелось бы опробовать в полной мере наш метод для создания полноценного тела, продолжила Прина. Мы ждали тебя, Алексей, посмотрела на меня Нарилна. У нас есть некоторые сомнения по поводу процесса взаимодействия души и тела, поэтому не хотелось бы рисковать Арком, Кассель или Акадией, пояснила Гвиновра. К тому же с Акадией есть проблемы, добавил Генерт. Мы работали с материалом, то есть с информацией о нас, которая содержится в частицах наших тел, к примеру в волосах, слюне или крови. Однако от тела Акадии не осталось ничего. У нас есть лишь душа, не более. Поэтому наш метод придется дорабатывать для нее отдельно. Хе, я так и знала, с каким-то облегчением вздохнула Акадия. Разве можно так просто вернуться к жизни? Впрочем, я ждала так долго, подожду и еще чуть-чуть. Весьма странные эмоции исходили от души артефакта. С одной стороны она была расстроена, а вот с другой напротив. Радости какое-то облегчение я совсем не ожидал ощутить от нее. Дия боится вновь вернуть себе тело, или она боится изменить свою жизнь? Хм, сложно сказать. Я хотел узнать у нее, однако откровенничать душа артефакта явно не спешила. И у нас есть еще такой вопрос, вдруг привлекла мое внимание Мыльва. Нужно поврежденное тело для экспериментов. Я предлагала взять на выбор какое-нибудь из темниц, где их немало осталось от бездушных, да и других личностей, но все решили дождаться твоего возвращения. Все верно, согласилась Нарилна. Восстановление тела весьма важный процесс, так что хотелось бы, чтобы Алексей сам выбрал цель для первого эксперимента по полному созданию тела и прикреплению к нему души. Мне нужно подумать, нахмурился я. Все-таки это весьма важная задача, да и первый эксперимент далеко не всегда бывает удачным, так что я даже не знал, кого бы выбрать. В принципе, идея Мыльвы насчет бездушных вполне логична. Вот только я вижу, что их можно оживить без создания нового тела, да и у большинства из них не так много требуется восстанавливать. Тут нужен скелет. Вот здесь выбор был больше, учитывая наличие целой армии подобных у Арка. Но опять же, он вряд ли захочет на своем войске испытывать метод создания тел, да и души будет сложно вернуть. Ха, меня вдруг озарило. У меня определенно есть вариант получше. Что это? Спросила Исмира. Кажется, я знаю, усмехнулся Арднер. Ты где-то успел подобрать полный скелет? Удивилась Прина. Или это результат действия одной из твоих страшных способностей? О, какой хороший материал, обрадовалась Гвиновра. Тем временем я продолжал выкладывать кости из инвентаря. Эти кости я подобрал еще в самом начале пути. Кости, которые всегда как-то грустно смотрели на меня. Я все упускал возможности узнать, кто же это такой, но теперь, если все получится, сам увижу и все расспрошу у непосредственного похитителя сердца Кхаса, а заодно узнаю, что он делал в садах смерти. На удивление целый и хорошо сохранившийся скелет, довольно смотрела на разложенные кости властительница крови. Но тут есть кое-что еще, вдруг обратила на себя внимание Квела. Я ощущаю в этих костях душу, правда, ощущается она на самом пределе моих возможностей, словно недавний сон, уже исчезающий из памяти после пробуждения. Тогда это будет еще интереснее, потерла руки Прина. Мне тоже хочется посмотреть, Милли забралась на меня, чтобы внимательно осмотреть кости, лежащие на столе. Весьма странный скелет, хмурился Вильгельм Гаргар. Кости будто совсем недавно лишились плоти, правда, странно, что они настолько чистые. Хотя я не вижу следов проведения специальных процедур некромантов, да и звери тут тоже ни при чем. Словно этот скелет находился под каким-то защитным барьером. Да, тут было применено довольно интересное заклинание, Арднер сказал это так, будто знал какое именно. Раз всем так хочется посмотреть на результат, то давайте начнем. Хрустнула пальцами Гвиновра и приступила к созданию заклинания. «А как же Элси?» – спросила Нарилна. «Она ведь тоже участвовала в наших исследованиях. У нее сейчас другая работа, да и мы все равно не один раз будем проводить эту процедуру. Так что, думаю, она не обидится», – ответила ей Гвиновра, разминая руки перед созданием заклинания. Вокруг стола возник алый круг, заполнившийся неизвестными символами. Постепенно круг становился все сложнее и сложнее, а тем временем кости, будто кто-то сшил невидимой нитью. Теперь они не казались разрозненными и выглядели вполне себе целым скелетом. Затем трещины начали исчезать, где-то восстанавливались недостающие части, которых было не так уж много, да и все весьма небольшие. После тела начали сплетать сухожилия и нервная ткань. Здесь к заклинанию приложила руку Прина, быстро выращивая недостающую ткань. После подключилась Нари и Квела, заставляя ускоренно расти мышцы. Красные волокна сплетались с сухожилиями и нервной тканью. Возникали сосуды и формировались органы. Зрелище было не для слабонервных. В какой-то момент к богиням присоединился Арднер, который направил их силу в сердце и голову беглеца. «Я же не мог больше на это смотреть. Да, я уже немало повидал за столь недолгое пребывание в этом мире, но все же я не железный, а такое зрелище проняло даже меня». Тем временем энергия богинь сплелась воедино, создавая уникальное сочетание структур, и хоть я и не смотрел на то, что происходит, но очень хорошо ощущал переплетение энергий. Похоже, после долгого общения с различными богами я стал лучше воспринимать их силы, поэтому удавалось визуализировать некоторые их заклинания. Это, вдруг осеклась Нарилна. «Алексей, ты где взял этот образец?» – спросила Гвинерва. «Весьма необычно», – добавила Прина, после чего я все же оглянулся, чтобы самому увидеть, что же там такое случилось. А случилось следующее. На столе сидела девушка. Ее длинные русые волосы спадали прямо на стол, прикрывая часть тела. Серые глаза, которые я часто видел в зеркале, устало посмотрели на меня, после чего ее красивое лицо озарила легкая улыбка. Немного худощавая фигура, средних размеров грудь и сильная усталость. Мы совсем не подумали об одежде и о том, что после долгого пребывания в таком состоянии восстановленный или воскрешенный, пока не знаю, как лучше называть тех, кого мы вернем к жизни таким способом, будет весьма слаб. Ал, что-то попыталась сказать девушка и потянулась в мою сторону. В этот момент ее кожа начала расслаиваться, а после превращалась в жидкость и стекала на пол, капая со стола. Девушка совсем лишилась силы и рухнула на стол, потеряв большую часть восстановленного тела. Кровь хлынула во все стороны, а мне вновь стало плохо. Это уже больше походило на убежище какого-нибудь Атхалара, чем на лабораторию герцога. Все также не ожидали подобного результата, но были куда спокойнее меня. Разве что Милли спряталась от этого ужаса за мной. «Жуткое зрелище», – озвучил мои мысли Вильгельм. «Полагаю, произошел сбой заклинания на этапе постобработки». «Ничего подобного», – хмурилась Гвиновра. «Я все точно рассчитала. Все должно быть безупречно, и такого попросту не могло произойти». «Так и есть, ты действительно справилась отлично, но...» Прина указала в сторону останков, покрытых кровью. «Обрати внимание на сами кости. Это какое-то проклятие», — предположила Нари. «Вполне возможно», — кивнула владычица боли. «Пожалуй, даже для меня подобное слишком», — вдруг сказала Мыльва и вышла из лаборатории, прислонив руку ко рту. «Я думала, что Мыльва непоколебима, подобно мраморной плите», — посмотрела ей вслед Есмира, а потом посмотрела на останки. «Очень похоже на действие разъедающей магии или магии разложения. Магия разрушения также имеет схожий эффект, разве что не ожидал увидеть автоматическое срабатывание магии такого уровня», добавил Генерт, из-за плеча которого на останки смотрела мгла. «Удивительно, Но даже ее явно напугала неизвестная магия. Вот же, Гвиновра явно хотела выругаться, но сдержалась. Подобное проклятие мог использовать крайне нехороший человек. «О, можешь не сомневаться», — добавил Арднер. «Ты знаешь того, кто мог обладать такой силой?» — спросила Гвиновра. «Разве он может забыть своего отца?» — ехидно ответил Сильвар, неожиданно появившийся в лаборатории. «Я удивлен, что вы смогли подавить мое заклинание, пусть и совсем на небольшое время. Вижу, ваши эксперименты продвигаются успешно, но вы полезли туда, куда не следовало». «Постой, отец», — встал перед ним Арднер. «Сильвар, у меня есть к тебе важный вопрос», — посмотрел я тяжелым взглядом на своего учителя. «Почему эта девушка была так похожа на меня?» Глава 38. Леший, беглянка, чародей. Леший смотрел на меня и явно не знал, что ответить. Я даже смог ощутить отголоски его эмоций, чего раньше мне никогда не удавалось. Обычно Сильвар мог манипулировать своими эмоциями или полностью скрывать их. Но не сейчас. Видимо, с этой девушкой было связано что-то очень важное. Она ведь не просто беглянка, верно? Посмотрел я в глаза Сильвара, заставив учителя отвести взгляд. Чего это с ним? Не беглянка, согласился Леший. Однако все объяснять сейчас я не намерен. Еще рано, и ты попросту не поймешь моих действий. Сперва тебе нужно встретиться с повелителем мрака, а уже после, если выживешь, я все расскажу, добавил Леший и рассыпался грудой веток и листьев, быстро превратившихся в пепел. «Алексей, отойдем на минутку», — сказал Арднер. «Я пока тут приберусь», — вздохнула Гвиновра. «Только не проводите эксперимент вновь», — добавил Леший, перед тем, как мы вышли из лаборатории, после чего сразу же продолжил. «Эта история произошла чуть больше 10 лет назад, когда я уже был за барьером, но наблюдать за лесом вполне мог. В лесу случился разрыв пространства, причем достаточно мощный, словно лопнул какой-то барьер, но вот какой именно мне сложно сказать, никогда не видел ничего подобного. Портал это был, разве что какой-то очень сложный, либо что-то еще мне неизвестно, однако оттуда вышла эта девушка. Правда, волосы у нее тогда были только до плеч, и странный серый костюм из непонятного материала, прикрывавший почти все тело, разве что виднелись несколько больших ран, из которых вперемешку с кровью лился черный мрак. Энергия смерти окутывала девушку столь плотно, что даже мне стало не по себе, словно я вновь окунулся в сады смерти. Ее аура была поистине колоссальной и могла сравниться с божественной. В ее руках был меч, который теперь используешь ты. Тогда он искрился серой энергией, а его поверхность была зеркальной, и в нескольких местах эту чистоту также покрывал мрак. В другой руке она сжимала сердце архидемона. Недолго думая, она устремилась в сторону хижины, где всю жизнь прожили отец и мать, а заодно и я, пока был маленьким. Сработали защитные заклинания, которые не смогли ее остановить. Не знаю, почему она так стремилась именно туда, но вскоре, рядом с затягивающимся разрывом пространства появились создания смерти, которые поспешили в разные стороны, так как не могли учуять девушку. И еще через какое-то время возник архидемон, но к тому моменту, ни от дороги в сады смерти, ни от портала беглянки не осталось и следа. Так что демон разослал своих подручных во все стороны, так же, как это сделала смерть. Но никому из них не суждено было поймать ее. Девушка встретила моего отца. «Так, постой», — остановил я Лешего, чтобы немного обдумать то, что он рассказал. «Я правильно понимаю, что ее поразили совсем не грибы из садов смерти. Можно сказать и так», — кивнул Арднер. «Основные раны ей нанес мрак. Но это не все. Видишь ли, над лесом есть весьма серьезный барьер, и я имею в виду над всем лесом. То есть попасть сюда из иного мира нельзя. Тогда как она там оказалась, я не знаю, но тот разрыв был явно не от барьера отца. Беглянка будто бы его и не потревожила. Впрочем, при этом она создала какую-то область, на которую действие барьера не распространялось. Именно этим воспользовалась смерть, а демон попросту и не заметил, что барьер облепил его со всех сторон, позволив двигаться лишь в ограниченной области. Его же слуги были слишком слабы, чтобы барьер воспринял их как угрозу, высказал свое предположение Арднер. Тогда как те чудища, точнее зверушки смерти, смогли добраться до меня, ты видно забыл, что это моя вина, но тут уж извини, на тот момент мне хотелось насолить отцу, и раз уж у меня не вышло задеть его, я попросту отыгрался на его новом ученике. Я надеюсь, что этот момент останется в прошлом, немного забеспокоился Арднер. «Так уж и быть», — усмехнулся я, чтобы скрыть напряжение. Отчего-то сердце билось чаще, и страх сжимал его в своих цепких лапах. «Что еще за ерунда? Почему я боюсь?» Итак, Сильвар был весьма недоволен этой встречей, и при этом создал барьер вокруг них, который скрывал их от любого внешнего влияния, ну почти от любого. Усмешка возникла на лице темного лешего. «Но стоит признать, мне тоже немалого стоило, чтобы подслушать часть разговора. Отец тогда сказал, что она выбрала крайне неудачное место для возвращения, да и со временем не угадала немного. Ее раны отец исцелить не мог, поэтому предложил ей иной выход, чтобы уберечь от кого-то. Полагаю, что вряд ли отца волновали создание смерти и уж тем более демоны. Вероятно, это был повелитель мрака, о котором он упомянул. Девушка же раздумывала некоторое время, но, видимо, раны слишком сильно болели, так что она все-таки согласилась, после чего отец попросту обнял ее. Девушка потеряла сознание сразу после этого. Сильвар же уложил ее под камень, используя какое-то заклинание, а на самом камне воздвиг барьер, причем весьма мощный, а помимо него отталкивающие взгляд чары, так что никто не смог отыскать ее. Но, как ты понимаешь, это был не просто сон. Она умерла, но душа осталась привязанной к телу, чтобы ни смерть, ни повелитель мрака не дотянулись до нее. Мрак же сожрал все тело и рассеялся из-за воздействия барьера. Сейчас же, когда мы пытались вернуть ее к жизни, сработало защитное заклинание, которое не позволяло мраку сожрать ее душу. По крайней мере, оно так работает, либо все-таки мрак повредил контур заклинания и несколько исказил его работу, заставляя уничтожать все, что посмеет коснуться ее души. Но почему отец его сейчас не развеял, мне неведомо. Хаем, весьма мутная история с этой беглянкой, хмурился я. Спасибо, что рассказал мне, поблагодарил я Арднера. Это меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить тебя, серьезно сказал Леший. Ты спас мою дочь, помог Добромиру, прошел со мной через сады смерти, и ты нашел Лиару в Междумирье. После этого он улыбнулся и указал в сторону, где из невидимости выглядывала Милли. Она теперь не боится меня и даже подходит. А еще она улыбается, когда видит меня. Это стоило того, чтобы пройти через все владения смерти. Только ты на нее не дави, попросил я. Все же Милли лишилась своих воспоминаний о прошлой жизни, и я не был уверен, что их можно вернуть. А если и можно, то не факт, что стоит это делать. Однако препятствовать я также не собирался. Она сама может решать, как поступить в этой ситуации. Разве я могу так поступить? Просто когда я осознал, что моя Лиара рядом со мной, то не смог сдержать эмоций, ответил Арднер. Понимаю, я похлопал по плечу темного лешего. Идем, нужно поговорить с остальными. Как быстро можно лишиться надежды, наконец-то отошла от шока Дия. Не спеши отчаиваться, спокойно сказал я. Ты ведь не думала, что это будет легко, верно? Кто совсем недавно говорил, что еще подождет? Поэтому не переживай, они найдут способ создать тебе твое тело, а мы поможем им. Ты как всегда обнадеживаешь. Но за последнее время я испытала так много эмоций, после сотен лет полудремы, что мне хочется все больше и больше. Но я понимаю, что мне этого не добиться. В такие моменты кажется, будто я сталкиваюсь со стеной, которая отгораживает меня от заветной цели нерушимым препятствием. Акадии явно было нелегко. Только ты ведь не одна, ответил я девушке. А уж даже если стена нерушима, то ее можно обойти или перелезть. Чтобы добраться до цели, есть не один путь. И когда это ты успел стать таким умным? Ехидно спросила Акадия, настроение которой заметно улучшилось. А я всегда таким был, просто умело скрывал это, ответил я и услышал звонкий заливистый смех Акадии. Тем временем в лаборатории шли обсуждения, как преодолеть подобного рода препятствия и как восстанавливать тело только по информации, содержащейся в душах. Исследователи, теперь всех присутствующих вполне можно было так назвать, хотели достичь поставленной цели и любые сложности рассматривали как небольшое препятствие, которое вполне можно преодолеть. Однако, несмотря на готовность продвигаться в этом направлении, вмешался я в разговор. Будет легче идти сразу по нескольким путям. Пока вы продолжите изучать построение тела новыми методами, я направлюсь на поиски Акадии, точнее ее тела. А это хорошая идея, согласилась со мной Есмира. Только, как понимаю, где искать ты не знаешь. Это не совсем так, вместо меня ответил Вильгерт. Предположительно, цель находится далеко на северо-востоке от нас, среди Великого Болота. Тогда я с вами, сразу же сказал Арк, который давно хотел побывать в том районе. Арсаэл Калар также питалась от источника, который находился где-то там, так что помимо тела Акадии можно будет поискать и его, а заодно что-нибудь, что могло остаться от забытой империи. Арквия до сих пор занимает место в душах Арка и Кассиль, так что им наверняка хочется увидеть хоть что-то, что связало бы их с прошлой жизнью. «Полагаю, нам хватит недели на подготовку к экспедиции», — сказал я, после чего Нрилна нехорошо посмотрела на меня. «О, так она сердилась, что я так мало проведу времени дома. Удивительно, значит, даже герцогу нужно спрашивать разрешение на путешествие, хе-хе-хе». Но самое удивительное было в другом. Кассиль также смотрела на меня, но ее эмоции были весьма противоречивы. С одной стороны, она хотела в экспедицию, с другой, была согласна с Нари. «Состав экспедиции определим чуть позже», — сказал я, после чего не мог не похвалить своих соратников. «Всех благодарю за работу. Алексей, пойдем с нами», — вдруг позвала меня Милли, рядом с которой стоял Арднер. «Раз ты скоро опять отправляешься в путешествие», и Милли тоже посмотрела на меня неодобрительно, «Эмди, тогда должен увидеть перед этим еще кое-что. Думаю, что я подготовлю для этого путешествия целый ряд интересных вещиц», — ухмыльнулся Генерт, будто задумал что-то очень нехорошее. «Алексей, еще надо проверить твои новые доспехи в бою, так что вечером тренировка», — добавил Арк, который явно хотел испытать и свои новые возможности в бою. «Прогулка по дворцу была только в радость, ведь обычно я использую тропы лешего или кротовые норы, но вот так просто дойти до нужной комнаты, попутно наслаждаясь роскошью собственного дома, в этом что-то есть. Еще когда я был маленьким, то очень хотел себе дворец с кучей потайных ходов и комнат. И вот мечта сбылась, что грела душу». «Алексей, почему ты улыбаешься?» — заинтересованно спросила Милли. «Да так», — махнул я рукой, — «радуюсь, что вернулся домой». Спустя немного времени мы добрались до нужного места. В этих покоях жила наша давняя гостья, но встретил нас совсем другой человек. «Я рад тебя видеть, Ангор, бывший шпион и диверсант сейчас выглядел довольным и счастливым человеком. Идемте», — он приоткрыл дверь в покое. В комнате было не так много людей, а если точнее, всего двое. Жена Ангора и его сын. Но помимо людей тут была эльфийка и представительница весьма необычной расы. Сиона разговаривала с Элси, а Кангар играл с Амадеей. «Приятно видеть, что королева пчел шла на поправку». Кангар был просто счастлив, держа за руки столь необычную девушку. На ней была легкая одежда для дома, которую подобрала ей Элиариль. Это простое платье как раз было рассчитано на наличие у нее крыльев, так что имело специальные вырезы на спине. «Я присматриваю за ними скорее по привычке, чем из надобности», — тихо сказал Ангор, чтобы не отвлекать остальных. «Я давно не был так счастлив, видя, что моей семье хорошо. Спасибо, Алексей, если бы не твоя помощь, страшно представить, где бы мы сейчас были. Ты помог мне не меньше», — положил я руку на плечо друга, а уж Ангора я мог так назвать. «Алексей, есть еще важная информация от Василия Ивановича, о которой он хотел поговорить с тобой. Скажи, когда освободишься, я устрою встречу с его представителем, благо он обосновался в городе и успешно помогает налаживать быт горожан. Тогда встретимся с ним завтра», — кивнул я. «Этот Василий Иванович меня немного пугал своими связями и возможностью дотянуться до любого человека, будь он там, на земле, либо здесь, среди просторов Рини. Сиона, ты хотела бы поучиться искусству магии у Ивирнилы?» — вдруг услышал я разговор девушек. «Госпожа Элсифиоль, я и мечтать не смела о подобном», — скромно ответила жена Ангора. «Я думаю, что из тебя получится очень сильная водная чародейка», — ответила Элси. «А Ивер очень хороший учитель». «Это точно», — добавил я. «Без нее я вряд ли бы изучил водный луч». «Рада приветствовать вас, Рикт Алексей», — встала с кровати Сиона, после чего слегка присела, удерживая платье за края. «Я вижу, что вам нравится жизнь во дворце», — улыбнулся я, так как еще не мог привыкнуть к своему титулу и некоторым правилам этикета, которые необходимо соблюдать. «Сиона, вы вполне можете стать ученицей Ивер. Обязательно поговорите с ней об этом. Хорошие чародейки просто необходимы нашей империи», — стоило только сказать, как я почувствовал, будто меня кто-то тянет за рукав. «Дядь, а можно я тоже стану чародеем? Я хочу защищать Дэю». Глава 39. Работа для Ивернилы. Обстановка. Развитие герцогства. «Если очень хочется, то можно», — улыбнулся я. «Однако придется пройти через тренировки гильдии магов, так как я не уверен, что Ивер сможет учить столь юного чародея. А впрочем, спросим у нее чуть позже. «Я буду чародеем», — с каким-то благоговением произнес мальчик, а потом широко улыбнулся. «Спасибо, Алексей, я не знаю, чем отплатить за такую щедрость». Ангор был просто поражен моим решением. Диверсанта буквально охватили эмоции. Кажется, я даже его мысли мог понять, а не только эмоции. «О, я не думал, что обучение в гильдии магов столь дорогое. Получается, если обучение проходит у повелителя какой-либо стихии или направления магии, то оно должно стоить еще дороже». «Вполне логично. У большинства обычных людей попросту нет столько средств, чтобы позволить себе выбрать путь мага. ХМ возможно, и в этом направлении стоит провести некоторые реформы. Вот только стоит внимательно выбирать учеников, чтобы из них в будущем не получилось полчище атхаларов, альтаиров и прочих цезиев с клавдиями. Много историй я помню, как ученик шел против учителя. Вспомнить хотя бы того же Дарта Вейдера. Ангор, не волнуйся на этот счет и просто присматривай за семьей, за дворцом и его жителями. Я думаю, что ты сможешь неплохо наладить безопасность нашего дома, а заодно значительно разгрузишь Гральма, а то барон Дельгрон явно хочет немного отдохнуть после стольких лет работы, и моей команде еще нужно будет ему помочь окончательно исцелиться от влияния скверны, объяснил я свое видение сложившейся ситуации. К тому же Ангор явно хочет побыть с семьей, поэтому не стоит его отправлять сейчас на какие бы то ни было задания, а это задание как раз поможет ему чувствовать себя полезным, мне же в свою очередь будет спокойнее, если именно Ангор будет помогать налаживать безопасность. Кто как не диверсант, может находить прорехи в текущей обороне и устранить их. Благодарю за оказанную мне честь, Ангор приложил ладонь к сердцу. Я не подведу, я знаю, усмехнулся я и перевел свое внимание на Амадею. Девушке явно было намного лучше, чем еще пару недель назад. Сейчас она уже могла нормально говорить, и ей явно нравилось общаться с Элси и остальными. Сразу видно, что Эвелин не солгала, обещав помощь, да и тут явно не обошлось без помощи Элли, которая присматривала за пчелиной королевой. «Вы спасли меня из той темницы», Амадея смотрела на меня своими прекрасными красными глазами. «Сейчас я мало что могу вспомнить, в основном лишь обрывки эмоций», не спеша говорила девушка, будто ей немного сложно было говорить. «Тьма, боль и отчаяние, которые затмил яркий свет, я этого не забуду. Амадея, будьте как дома и ни о чем не беспокойтесь, мы проследим, чтобы вы поправились», сказал я, взяв одну из рук девушки. Удивительно, их будто покрывала темная броня. Рейния просто поражала разнообразием рас и народов. Даже в мире, откуда я пришел, не было такого великого многообразия разумных. Интересно, сколько в ее владениях вообще подобных, удивительных народов. Возможно, именно поэтому Владимир до сих пор исследует многочисленные закоулки этого огромного пространства. «Элси, у меня есть к тебе разговор», — позвал я пепельноволосую эльфийку, а потом посмотрел на мальчика. «Кангар, ты ведь присмотришь за тетей Амадеей, я уже ее защищаю», — бодро ответил сын Ангор. «Тебя еще самого надо защищать», — добродушно улыбнулась Сиона. «А с этим папа справится», — сразу же ответил мальчуган, заставив улыбнуться остальных. Тем временем я рассказал Элси о результатах эксперимента, немного удивив ее. Я была уверена в успехе, все же подготовились мы очень хорошо. Работа Гвиновры оказалась просто на высоте. Мое мнение о ней сильно поменялось, когда я узнала ее чуть лучше, сказала Элси. Сложилось впечатление, что на тот путь, который она избрала в герцогстве Фельм, ее поставил кто-то иной. Правда, Гвиновра ничего подобного припомнить не смогла. По ее словам, удачно совпало несколько факторов, помимо этого местные культисты взывали к ней. В отличие от высших богов, она не отказалась бы от дополнительных сил, заполучить которые на первый взгляд выходило достаточно просто, разве что пришлось потратить десяток лет, что для богов совсем немного. Как видишь, выглядит вполне стандартно. Богиня захотела силы и нашла, где ее добыть. Вот только возникают вопросы. Кто надоумил культистов призвать именно Гвиновру? Квела изначально поклонялась ей, но в герцогство прибыла относительно недавно из Срединной империи Квинор. От нас она располагается далеко на востоке. ХМ, я сомневаюсь, что это был Роган, возможно, кто-то из его союзников, кто решил сбросить его с трона, предположил я. К примеру, тот же Гвинор. «Вполне возможно», — согласно кивнула Элси. «Но я думаю, что тут может быть замешан Кафар, и боюсь, что он еще покажет себя в противостоянии. Сейчас мы прорабатываем меры противодействия вражеским богам. На нашей стороне немало сил, включая Микридору, Фалькану, Нарилну. И из последних разговоров я поняла, что Ауркиория тоже за нас, пусть с ней и придется как-то расплачиваться, но, в крайнем случае, ее помощь будет неоценима. А если еще вспомнить Хиона, Стрелецию и Хиллу, то все становится еще интереснее. Получается, что этим темным богам лучше с нами не связываться. Еще на их стороне был младший ученик некоего повелителя мрака. Пусть ты с ним и разобрался, но я опасаюсь, что этот ученик у него не один. Да и сам повелитель может быть крайне опасен. Поэтому Элиариль отправилась в столицу королевства Лириэн и пока занята поиском любых доступных средств борьбы с подобными высшими сущностями. Сейчас ей помогают Тироксины или Снейла, так что даже если не оружие, то хоть какую-то информацию они найдут. Чуть позже гильдия магов Лириэн подготовит меры защиты королевства и присоединится к королеве. Мой отец также занят поисками, как и император Эллион, с которым я успела поговорить неделю назад. Русарау и Кхаас сейчас обсуждают с другими владыками возможности по противодействию высшим сущностям. Им удалось переманить на нашу сторону немало интересных личностей. Впрочем, тут в большей степени сыграло два фактора. Репутация и сила Русарау, которую почитают, как властителя всей бездны, так и помощь Нарилны в восстановлении земель бездны. Наглядным примером выполненного обещания являются владения Кхааса. Скажем так, владык впечатлили эти результаты. Хотя стоит также отметить, что многие наблюдали за недавней битвой с армией Кихина и были впечатлены твоей силой, что ценит каждый владыка, именно поэтому был признан твой статус владыки бездны. Но работы там еще очень много. Нари уже успела создать некоторым владыкам небольшие участки земли, на которой вновь появились растения, однако даже несмотря на помощь Руал и Риары, процесс этот будет небыстрый. Для оживления всего мира Марадат требуется огромный объем энергии, которого у нас пока нет. Все же я рад слышать, что эта работа продвигается и без моего контроля, сказал я, и ведь это твоя заслуга. Ну не совсем, улыбнулась Элси, ей была приятна моя похвала. Я лишь помогаю с координацией, но основная нагрузка легла на плечи Нари и магов природы. Кстати, вместе с Руанией мы прорабатываем взаимодействие с технократом. У них можно закупить достаточно много интересных артефактов. В этом плане нам помогает императрица Лиакария, которая хорошо разбирается в механизмах и которую технократовцы немного побаиваются, учитывая, что они вели в Карибальде не самую честную политику. О, и еще мы поддерживаем тесную связь с Лентирианелли Ранран из Каскада Звезд. Этот клан оказывает нам всяческую помощь, так что и мы в свою очередь обеспечили их выгодными условиями ведения торговли в Империи Мернар и в Халайлении в частности. Если бы со всеми кланами было так легко вести дела, то исчезло бы столько головной боли, что и представить сложно, прикрыла глаза Илсифиоль, а потом немного нахмурилась. У Лорель есть некоторые проблемы. Пусть она упорно пытается все сама решить, но я думаю, что мы должны ей помочь. Все-таки Эвелин пока не в той форме, чтобы воевать с вражескими чародеями крови и смерти, а остальные самбровцы вымотаны, что вполне понятно, учитывая, что среди вампиров свободных графств немало высокоуровневых аристократов. Не стоит забывать, что травма Эвелин по сути наша вина, что фактически обязывает нас помочь Сабмре. Попутно граф Филрин хочет заполучить Лорель к себе в услужение, а заодно и подчиненных ей вампиров. Валионетта говорит, что этот граф столкнулся с некоторыми трудностями после прихода к власти нового императора Ренвара. Поэтому Филрин активно воюет против людей нового императора. Бомбалила сейчас в Эйринтаре активно ищет шпионов свободных графств вместе с эльфами Сандриэль. Также мы продолжаем развивать торговые связи с Миорой и ее матриархатом Синкла, благо здесь на нашей стороне огромный козырь в лице Есмиры, которую она слушает, будто послушная дочь мудрую мать. С Кархаэрисом тоже все идет сравнительно неплохо, но переговоры с ними вести куда сложнее, вздохнула Элси. Мало того, что они заглядываются на наших девушек до такой степени, что теряют нить разговора, так еще пытаются добиться расположения чародеек, чтобы увести их к себе. Правда, делают это аккуратно, слишком сильно не настаивают. И как, кто-нибудь согласился? Вопросительно приподнял я бровь. Ня, усмехнулась пепельноволосая красавица. Ничего не вышло у представителей страны Красных Песков. так что пришлось им заниматься своей непосредственной работой. Документы, печати, соглашения. Я также подключила к переговорам Грольма Дельграна, что значительно упростило обсуждение и работу с этими дипломатами. Кстати, у нас запросили встречу представители страны Снежных Ветров, пусть они и далековато, но я бы все-таки поговорила с ними. Разве что на встречу нужно взять Филлу и желательно привлечь Арин. Если девятихвостая богиня удачи будет на нашей стороне, то мы добьемся всего, что потребуется. А нам от них разве что-то нужно? Поинтересовался я. Нет, но мало ли, с улыбкой ответила Элси. Вот вроде бы и все, что я хотела рассказать, по крайней мере, из основного. И вот кое-что еще, она явно что-то хотела прошептать на ухо, но потом взяла и поцеловала меня в щеку, после чего устремилась к Амадее и семье Ангора, попутно сказав: «Я рада, что ты вернулся». Глава 40. Мысли. Тренировка. Стратегия развития. В курс дела меня ввели, отдохнуть немного в своих покоях я успел, так что пора приступить к подготовке. Скоро будет тренировка с Арком. Хотелось немного повозиться с построением собственного билда, но лучше это сделаю после тренировки. Тогда я смогу учесть все минусы и внести необходимые корректировки. Мой уровень значительно вырос, так что теперь я был очень высоко в рейтинге игроков. Однако до топов все равно было не меньше 30 уровней. Хотя о чем я говорю, многие из них не один год взбирались на вершину, а мой путь еще даже не пересек рубеж в полгода. Хотя помимо меня имелись и другие игроки, сумевшие пройти столь быстрый карьерный рост. Хе-хе-хе. Впрочем, было и еще кое-что, что необходимо было сделать перед тренировкой. Думаю, с этим я и сам справлюсь, благо работы тут немного. Несмотря на то, что я пытался сделать все, чтобы отвлечься от мыслей о той девушке, у меня ничего не получалось. Перед глазами лишь предстало ее лицо, превращающееся в кровавые сгустки, капающие на пол. И лишь серые глаза были полны радости, когда смотрели на меня. Кто она вообще такая? Почему Сильвар ничего не хочет рассказывать? И кто этот чертов повелитель мрака, которому служил Элунор? Мне хочется прожить в этом мире немало. Я бы сказал, что хочу прожить 1000 лет, но нет, мне бы хотелось прожить куда больше. Учитывая, что среди моих близких есть личности с куда более весомым возрастом, шансы осуществить это желание есть и у меня. Вот только повелитель мрака явно хочет нарушить мою спокойную жизнь в этом интересном мире, и в отличие от старого здесь мне есть, что терять. Вот только я больше не намерен кого-либо терять, поэтому приложу все усилия, чтобы этого не допустить, а для этого придется сделать немало. Главное — заполучить еще больше сил и усилить своих близких. Есть еще ряд идей, как этого добиться, но сперва необходима помощь Акади. Она хоть и ехидничает постоянно, но я прекрасно чувствую ее эмоции. Грусть, печаль и сожаление. Ей очень хочется вновь ощутить этот мир, как человек, и ее вполне можно понять. Также в том районе есть возможность найти источник силы Орсы, и если его можно будет таскать с собой, то это значительно расширит мои возможности, ведь силы этого амулета мне очень не хватало в бою с Аурунией. Возможно, что эффекты амулета можно еще и улучшить. А там, где находится источник силы Орсы, может быть и еще что-нибудь очень интересное. Еще было бы неплохо исследовать тот разбившийся корабль в юго-восточной части герцогства, но уж больно проблематично его будет сохранить, если начнется бой. А эти механические твари, которые там бродят, очень сильны. О, кажется, готово, пойду-ка я к Арку, пора начинать тренировку. Арк уже ждал меня на специальном полигоне гарнизона вместе с Радгардом, главой гарнизона, Ранкором, его заместителем, а заодно и с половиной рыцарей Халайлении. Да тут целая арена собралась, не меньше. Герцог Алексей, я бы хотел, чтобы солдаты посмотрели за вашей тренировкой и смогли вынести для себя хоть что-то полезное, обратился ко мне командир Радгард, приложив руку к груди. Я понимаю, что вы обладаете достаточно широким набором способностей, недоступных обычным солдатам, но я также полагаю, что увидев, как вы сражаетесь с превосходящим по уровню противником, они смогут воодушевиться и приобрести важный стимул для движения вперед и обретения силы. А помимо этого у них появится надежда, что не стоит опускать руки, даже когда уровень противника более чем вдвое выше твоего.